Глава 7. Визит ненаследной принцессы Тигверт, невестки императора, к нам в госпиталь, случившийся через 3 дня, мне запомнился надолго, если не навсегда. Я как раз шла по коридору 2-го этажа. От тяжелых детей их отдали на мое попечение к 5-ке принца Тигверда. За прошедшие 3 суток не было ни одной смерти. Я не уставала благодарить стихии. Все дети уже очнулись, некоторые порывались встать. Зла и терпения на маленьких пациентов не хватало. Целители младших курсов, присматривающие за ними, стенали и жаловались. Я распорядилась закупить детскую литературу и читать вслух. Что касается 5-ки принца Тигверда, в сознание еще не пришел никто. Анализы крови были лучше час от часа, но в реальность пострадавшие возвращаться не стремились. Меня это сильно беспокоило. На лестнице послышались громкие голоса. Я перегнулась посмотреть, кто шумит. «Мам, вот что ты завелась?» — говорил молодой человек лет 16, заплаканный принцессе Тигверт, перегораживая ей путь. «Вот с чего ты взяла, что отец здесь?» «Отойди! Прекратите делать из меня непонятно кого!» Голос женщины был тихим и немного хриплым. Другой молодой человек молчал и сукоризной поглядывал на первого. «Я сказала, пропустите меня!» Женщина согнулась, прикрывая руками живот. «Ваше высочество!» — подбежала я. «Пойдемте, я осмотрю вас!» «Рене, хоть ты мне не ври, пожалуйста!» «Ричард!» — прошептала она. «Все потом!» — решительно сказала я. «Вам надо успокоиться!» И повела миледи Веронику в свободный кабинет. Положила на кушетку, вымыла руки, накапала настойку, которую специально разрабатывала для беременных. Обычное успокоительное, слишком сильное для женщин в положении. Чуть разбавила водой. Какая гадость! Еще хуже, чем у Ирвина. «Расслабьтесь!» Я расположила руки над ее животом. «Замечательно! С плодом все хорошо. Это просто спазм. Вы перенервничали, и вот результат». «Он жив?» — глухо проговорила женщина. «Конечно, я же сказала, все хорошо. Мой муж, Ричард, Рене, он жив?» «Жив!» — кивнула я. «Что от меня скрывают?» «Ваше высочество!» — начала я. Дверь хлопнула так, что мы обе вздрогнули. «Ника, прости!» — начал император. «Ричард пострадал, и мы с Ирвином решили тебя не беспокоить. Я приказал всем...» Женщина поднялась. «Значит, все эти дни, когда я умоляла сказать правду, когда я чувствовала, что с Ричардом совсем плохо, вы мне врали?» — тихо сказала она. И император, и его главный целитель склонили головы. «И вы приказали врать моим детям? Феликс!» Тут она совсем побелела. «Его все время не было дома, значит, он вытаскивал Ричарда. Пойдемте со мной», — попыталась я вмешаться. «Видеть вас больше не хочу», — процедила невестка императора сквозь зубы, проходя мимо мужчин. Мы вышли. Ее сыновья осторожно посматривали на нее. «Мам», — начал тот, который ее не пускал. «Я пока не желаю с тобой разговаривать», — ответила она. «Коридор. Несколько дверей. Я открыла нужную и услышала. Ника. Этот стон — лучшее, что случилось со мной за последние 5 дней. Хотя, нет, не так. Это, в принципе, лучшее, что когда-либо случалось». Дом. Милый дом. На самом деле, университетская квартирка, но я успела соскучиться. Вот уже 10 дней, как я не заходила домой. С той самой ночи, когда ректор университета увел под домашний арест к себе. Потом эпидемия. Но сегодня вечером поняла. Все. Не могу больше. Хочу в свою ванную, а не в общий душ. Ароматная пена, свечи, отвары. Чтобы все, как я люблю. В конце концов, заслужила. Это особенное чувство, когда подходишь к своему дому. Вот начинается величественная Габровая аллея, а за ней уже и... «Миледи Агриппа!» — раздался за спиной возмущенный голос ректора университета. «Шипохвостая мумамба! Чем их начальственная милость недовольна на этот раз? И что за манера меня, дочь простого солдата, именовать миледи? Вслух я возмущаться не стала. Вместо этого поставила сумку и саквояж на землю и обернулась. «Что-то случилось, милорд Швангау?» «Почему надо было уходить, никому ничего не сказав? И потом, у вас тяжелые сумки». «Синие глаза сверкают, и голос такой грозный». Однажды мне пришлось лечить одного государственного обвинителя – воспаление внутреннего уха. Так вот он вел себя приблизительно так же. Я пошевелила плечами. Все-таки сумка и саквояж были тяжелыми. И вопросительно посмотрела на милорда Швангау. Дескать, я прониклась, справедливый гнев начальства осознала, чувством собственного несовершенства преисполнилась. Можно говорить, в чем дело. «Не стоило самой тащить такую тяжесть. И потом, я думал, что...» Он замолчал. «Да, милорд?» «До разбирательства вы живете у меня». «Простите, забыла совсем. Так устала, что захотелось побыть одной, в привычной обстановке». «Вас подождать?» «Мне неловко вас беспокоить». «Ничего», — улыбнулся он. «Вот как ему объяснить, что принимать ванну и переодеваться, когда он будет сидеть и ждать меня в кабинете, гостиная в моей квартире не предусмотрена. Мне будет...» Щеки заполыхали. «Я отнесу ваши сумки и зайду за вами через пару часов», — принял решение милорд Швангау. «Что вы хотите на ужин?» «Знаете, очень хочется мороженого», — улыбнулась я. «Договорились. И что-нибудь из баклажанов?» «Вы запомнили. Мясо? Все равно». «Договорились». Милорд Швангау подхватил мои пожитки, и мы с ним чинно отправились по дубовой аллее к жилым корпусам преподавателей. «Вы заметили, как у нас на территории тихо и спокойно?» — спросил у меня ректор. «Кстати, а почему так?» «Еще на днях издал приказ по университету. Все студенты, участвовавшие в борьбе с эпидемией, получают зачеты и экзамены без сдачи их преподавателям. Сразу высшие баллы, между прочим. И отправляются на каникулы». «А те, кто не участвовал?» «Таких на самом деле немного. И они прибудут сдавать сессию за 2 недели до начала учебного года. Все равно преподаватели уже на местах, из отпусков вернутся». «Мудрое решение. Все вымотались». Тут я вспомнила, что меня отстранили от преподавания и замолчала. Мы уже подошли к дому и поднимались по лестнице на 2-й этаж. Я достала из саквояжа ключи, повернула ключ в замке и потянула на себя дверь. «Прошу вас», — обернулась к ректору. Пропустила его вперед. Зашла в квартирку сама, блаженно прищурилась. Поняла, что милорд Швангау стоит замерев. На лице застыла маска тревоги. «Что, Слу?» Мужчина прыгнул на меня, выталкивая в коридор и падая сверху. Я упала навзничь. Боль в спине, грохот. Я перестала дышать. Перед глазами поплыли черные круги. Милорд Швангау откатился в сторону. Я поняла по шевелению его губ, что он что-то спрашивает. Смогла лишь отрицательно покачать головой. Он подхватил меня на руки и понес вниз. Поставил на ноги. Что-то опять спросил. Погладил по щеке. Я опустилась на траву. Стоять сил не было. Его синие глаза стали совсем безумными. В них был пожар. Тот, что иной год проносится диким вихрем над лесами северных границ, поднимая пламя до небес и сметая все на своем пути. Вокруг собрались перепуганные и недоумевающие преподаватели. Все открывали рты. И все это без звука. Было очень забавно. Я хихикнула, потом еще и еще. А потом поняла, что в квартирке осталось все, что мне было дорого. Акварели, игрушка лиса. Бабушка вязала на мой день рождения. А Чуфи, Чуфи... Поднялась и тяжело побрела в подъезд. Может, хоть что-то удастся спасти. Меня перехватили. «Держите ее, она ничего не соображает», — сквозь пелену прорвался голос учителя Ирвина. «Контузила», — это говорил ректор университета. «Или я ее головой приложил». «Главное, жива», — жестко ответил Ирвин Литц. «Вы сами как?» «Нормально. И щит прикрыл, и падаю я лучше, и пугаюсь меньше». Невесело усмехнулся милорд Швангау. Я мотала головой, все пытаясь им объяснить, что мне нужно туда, в свою квартиру, но они меня не слушали и не давали пройти. Тут вспомнила, что милорд Швангау успел занести мой саквояж с драгоценнейшими склянками. Там даже противоядие от токсина, выделяемого кружевными медузами, было. И тихонько завыла, опустившись на газон. Милорд Швангау уселся рядом и крепко обнял. через какое-то время спросил у учителя. «Может, отнести ее в больничную палату?» «Всех все равно вывели на улицу. Территорию университета обследуют армейские разыскники. Принц Тигверт вызвал», — ответили ему. «Хорошо, что все у нас уже могут ходить. Если бы такое случилось неделю назад, было бы совсем интересно». «Вы правы», — кивнул милорд Швангау. «К нам подошли люди, одетые в черную форму имперских вооруженных сил. Все чисто», — сказал один из них, обращаясь к моему начальству. «На всей территории университета. Тот магический заряд, что был в квартире у Миледи, был установлен давно, дней 8-9 назад. Срабатывал на закрытие двери изнутри. 10 секунд, чтобы ваша сотрудница вглубь квартиры зашла. С гарантией, так сказать». Милорд Швангау вздрогнул всем телом. «Посмотрите потом сами. Магия какая-то старинная», — добавил один из военных, и они удалились. «В палату?» — спросил ректор. «Не хочу», — вырвалось у меня. «Тогда ко мне». Мужчина легко поднял меня на руки и распорядился, обращаясь к коменданту. «В дом, где был взрыв, не входить». И милорд Швангау удалился, унося меня с собой. Я поймала взгляды нашего дружного преподавательского коллектива. От крайнего одобрения в глазах одних до полного негодования в других. Оценила степень зависти во взорах молодых коллег женского пола. Ненависть, исходящую от Генри, моего бывшего жениха. «Мамба шипохвостая», — выругалась я, оценивая ситуацию. «Что?» — не понял милорд Швангау. «Вы представляете, что о нас подумали?» «Похоже, вы пришли в себя», — хмыкнул он. «Отпустите». «Нет», — улыбнулся он. Все-таки не зря ректором столичного университета был назначен милорд Швангау. Организовать, причем в кратчайшие сроки, мгновенно подметив все детали, этим удивительным даром он обладал в полной мере. Пока я страдала в кресле, куда меня аккуратно сгрузили, милорд Швангау развернул кипучую деятельность. Я этого и не заметила, до тех пор, пока не поднялась по лестнице на второй этаж. Решила для себя, что взрыв взрывом, окончательное уничтожение репутации, но вымыться надо. В результате обнаружила не только набранную ванну приятной температуры, но и разнообразные пузырьки с запахом грейпфрута, выстроившиеся на полочках, пенка для умывания, гель для душа, шампунь и прочее, все, как я любила. Только парфюмерия была подороже. На вешалке висел уютный халат вкусного шоколадного цвета, а когда я вышла из ванной, то обнаружила в гардеробной, в квартире у милорда Швангау было и такое, служанку, она развешивала одежду. «Добрый вечер, миледи», — поклонилась мне Жанин. «Добрый», — проворчала я. «Какое платье вы наденете к ужину? Откуда они тут вообще взялись? Его милость приказал принести ему ваше, как только вы разденетесь, и отправился в магазин. Он сказал, что вы остались без вещей». Кивнула, умом понимая, что могла погибнуть, что кто-то заложил магическую бомбу мне в квартиру, но поверить в то, что все происходящее не дурной сон, не могла. «Миледи!» Оказывается, служанка ко мне обращалась, а я ее и не слышала. «Да». «Может, вот это?» Служанка показывала мне вешалку с потрясающей красоты бледно-бирюзовым платьем. «Не слишком ли торжественно?» «Так ужин все-таки, и его милости будет приятно, можете мне поверить». Кивнула, мне было все равно. «Только давайте волосы подсушим и уложим». «Я сама», — поморщилась. «Не люблю, когда посторонние к волосам притрагиваются». Высушила волосы расческой, опять же новой и дорогой. Привычно закрутила простой узел на затылке, служанка подала мне шпильки. Пришла очередь платья. «Вы красавица!» — восхищенно выдохнула девушка. «Как солнышко!» Я только грустно улыбнулась своему отражению в зеркале. Рыжеволосая девушка в богатом наряде, подчеркивающем все достоинства худощавой фигуры. Надо же, даже грудь нашли. Выглядела симпатично. Только зеленые глаза грустили. Бабушке бы точно понравилось. Она всегда ворчала на меня за то, что я мало уделяю внимания своей внешности. «Девочка должна быть девочкой!» — Отчитывала она меня за синяки и ссадины, щедро смазывая их заживляющей мазью. Бабушка вечно ворчала из-за того, что мы иногда дрались с Филом. Фил — главный забияка нашей улицы. Мы и правда дрались, но с ним было весело. Интересно, как он там сейчас? Потом, когда я училась в университете, бабушка отчитывала уже за то, что не ухаживаю должным образом за своими волосами и руками, что мотаюсь в компании не только девочек, но и парней по всей империи. При этом она подкладывала мне лучшие кусочки, когда я приезжала к ней на каникулы. Раз в неделю передавала мне корзинку с домашним вареньем, а еще зачитывала мои письма всей нашей улице вечерами. «Я никогда не встречал человека, который бы так гордился своим ребенком», сказал мне на похоронах бабушки Фил, тот самый, драки с которым были неотъемлемой частью моего детства. Вспомнила, как в тот момент меня обнял Генри, любимый, жених, как прижалась к нему и смогла, наконец, заплакать. Было это 5 назад. Я спустилась вниз. Милорд Швангау, а он уже был в столовой, поднялся при моем появлении. «Добрый вечер», — как-то странно произнес он. «Вы прекрасны». Я смутилась. «Я признательна вам за все, что вы сделали», — пробормотала. «Только, наверное, не стоило». «Признательны», — грустно повторил он. «Давайте ужинать». Кивнула.